Пушкин говаривал, если встречу булгарина где-нибудь в переулке, раскланяюсь и даже иной раз поговорю с ним. На большой улице у меня не хватает храбрости. Иван Дмитриев в одной из своих посещений английского клуба на Тверской заметил, что ничего не может быть страннее самого названия. «Московский английский клуб». Случившийся тут Пушкин, смеясь, сказал ему на это, что у нас есть названия более еще странные. «Какие же?» — спросил Дмитриев. «А императорское человеколюбивое общество», — отвечал поэт. Приезжий торопливо выпрыгнул из тарантаса, вбежал на небольшое крыльцо станции и закричал «Лошадей!». Заглянув в три комнатки и не найдя в них никого, нетерпеливо произнес «Где же смотритель? Смотритель!». Выглянула заспанная фигурка лысого старичка в ситцевой рубашке с пестрыми подтяжками на брюках. «Чего, извольте беспокоиться? Лошадей нет, и вам придется обождать часов пять». «Как нет лошадей? Давайте лошадей! Я не могу ждать, мне время дорого!» Старичок хладнокровно прошамкал. «Я вам доложил, что лошадей нет». «Ну и нет. Пожалуйте вашу подорожную». Приезжий серьезно рассердился. Он нервно шарил в своих карманах, вынимал из них бумаги и обратно клал их. Наконец он подал что-то старичку и спросил. «Вы кто же будете? Где смотритель?» Старичок, развертывая медленно бумагу, сказал. «Я сам и есть смотритель». «По казенной надобности», — прочитал протяжно он. Далее почему-то внимание его обратилось на фамилию проезжавшего. «Хм, господин Пушкин, а позвольте вас спросить, вам не родственник будет именитый наш помещик, живущий за Камой в Спасском уезде, его превосходительство господин Мусин Пушкин?» Приезжий, просматривая рассеянно почтовые правила, висевшие на стене, быстро повернулся на каблуке к смотрителю и внушительно продекламировал. «Я Пушкин, но не Мусин. В стихах весьма искусен и крайне невоздержан, когда в пути задержан. Давайте лошадей!» Государь сказал Пушкину. «Мне бы хотелось, чтобы король нидерландский отдал мне домик Петра Великого в Саардаме». «В таком случае, — подхватил Пушкин, — попрошусь у вашего величества туда, в дворники». Кажется, за год до кончины своей он, Пушкин, говорил одному из друзей своих. «Меня упрекают в изменчивости мнений, может быть, ведь одни глупцы не переменяются». Работа Дениса Давыдова о партизанской войне была отдана на цензурный просмотр известному Михайловскому Данилевскому. Пушкин отозвался. «Это все равно, как если бы князя Потемкина послали к евнухам учиться у них обхождению с женщинами». В Санкт-Петербургском театре один старик-сенатор, любовник Асенковой, аплодировал ей, тогда как она плохо играла. Пушкин, стоявший близ него, свистал. Сенатор, не узнав его, сказал: «Мальчишка, дурак!» Пушкин отвечал: «Ошибся, старик! Что я не мальчишка, доказательством жена моя, которая здесь сидит в ложе, что я не дурак! Я Пушкин, а что я тебе не даю пощечины, то для того, чтобы Асенкова не подумала, что я ей аплодирую». Известный русский писатель Иван Иванович Дмитриев однажды посетил Пушкиных, когда будущий поэт был еще маленьким мальчиком. Дмитриев стал подшучивать над оригинальным личиком Пушкина и сказал: «Какой арабчик!» В ответ на это десятилетний Пушкин вдруг неожиданно отрезал: «Да зато не рябчик!» Можно себе представить удивление и смущение старших. Лицо Дмитриева было обезображено рябинами, и все поняли, что мальчик подшутил. над ним.